Гномы довольно долго убеждали короля прибыть сюда порталом. Главный вопрос, являющийся камнем преткновения, был, небезопасно ли здесь. Сложность ситуации, статус банкиров, помогли убедить магов охраны отправить сюда короля в одиночку. Я даже попросил горца принести еще один стул для меня, который успешно создал за дверью. Король гномов появился из портала без всякой помпезности. Наоборот, он был одет в повседневный наряд. Лишь дорогие перстни на руках подчеркивали его состоятельность. Это если не считать внешности. Волевое, мудрое лицо, седина в висках, острый цепкий взгляд. Даже осанка была величественной. Я при всем желании не смогу так выглядеть. Это впитывается со временем, если ты находишься у власти. Король гномов правил давно, только сейчас гора под его троном зашаталась. Король лишь кинул взгляд на банкиров, они были ему хорошо знакомы. Зато меня разглядывал с интересом, но без какого бы ни было презрения или высокомерия. Ровный изучающий взгляд, собственно, как и мой. Ваше высочество, разрешите представить вам Серого. Он предлагает решить возникшие у нас проблемы, спохватившись, представил меня гном. Серый, перед вами король подгорного народа гномов Друболюб IV. Я вежливо поклонился королю. Ваше высочество, прошу за мой стол. Негоже королю сидеть ниже, чем простому человеку, я посторонился, чтобы пропустить короля на свое место. Не стоит. Раз решается судьба моего народа, я останусь рядом со своими подданными. Голос короля оказался низким, но в то же время твердым. Подозреваю, что добавить металла в интонацию ему не составит труда. Решение короля сразу подняло его оценку в моих глазах. Молодец, он за народ, тем лучше для меня. Ваше высочество, вы в курсе проблем, которые возникли у ваших банкиров? В курсе. Насколько в курсе? Опишите, как вы видите проблему. Наш банк не может выплатить клиентам деньги. Это связано с непонятным ажиотажем, который, по моему мнению, является хорошо спланированной акцией. Понятно, что сразу всем мы денег не выплатим, но в ближайшей перспективе ситуация стабилизируется и все вернется на круги своя. По-вашему, из-за такой мелочи вас срочно просят прибыть в столицу к королю. Причем эльфы с представителями Анамана тоже ждут вас с нетерпением. Король обвел взглядом притихших банкиров. Есть что-то, чего я не знаю. В голосе его величества появился тот самый металл. Мы делаем все, чтобы стабилизировать ситуацию, принялся оправдываться Зелард. Хватит, прикрикнул я. Думаю, будет лучше, если я обрисую ситуацию, как лицо нейтральное. Ваши банкиры из-за недочетов в системе охраны умудрились потерять 1 700 000 000. Заверение, что ситуация может стабилизироваться, полный бред. Я не представляю, сколько нужно времени, чтобы весь ваш народ заработал такую сумму. Вкладчики пойдут на вас войной, скорее всего до полного истребления. Ваши горы вывернут наизнанку в поиске сокровищ. Именно поэтому вас вызывают на прием в Иллину. Если коротко, то примерно так. Правитель гномов сохранил на лице невозмутимость, но его руки сжались в кулаки. Это правда. Ровным голосом обратился он к своим подданным. Друболюб, ты же знаешь, мы всегда работаем в интересах нашего народа, отбросил формальности Зелард. Хватит юлить, стукнул король по подлокотнику. Серый правильно обрисовал ситуацию. Тяжелый взгляд сканировал банкиров. В целом да, но есть еще. Заткнись. Я же просил вас обрисовать реальную ситуацию. Вы что, хотели выставить меня идиотом, защищающим ваш банк, а не народ? Когда вы хотели обрисовать мне реальную ситуацию, после объявления войны? Банкиры притихли, потупив глаза. У Друболюба на щеках играли желваки. Он с трудом сдерживал ярость. Я решил, что пора вмешиваться. Ваше Величество, так получилось, что я могу решить ваши проблемы. Король посмотрел на меня с интересом. Я могу успокоить вкладчиков. Только банк должен перейти в мои руки, на моих условиях. Я уже озвучил их Дургону. Друболюб заметил, что я назвал короля по имени. Каковы условия? Банк переходит в мои руки, плюс гномы выплачивают мне 20% от суммы всех вкладов. Судя по той сумме, которая украдена, даже такой платеж нам не потянуть, быстро прикинул Друболюб. Тогда вас ожидает озвученный мною сценарий. Может, есть какой-нибудь более щадящий для народа гномов вариант. Может и есть, но мне он неизвестен. Объясню свою позицию. Гномы передают мне долги перед клиентами на сумму почти в 2 миллиарда, вместе с банком. Я согласен перенять их на себя, но зачем мне это делать бесплатно? К тому же, мне придется какое-то время выплачивать вкладчикам деньги. На эти выплаты потребуются эти 20%. В комнате повисла пауза. Наконец до банкиров начало доходить, что, по сути, я перенимаю их долги на себя. Король был настроен более решительно в мою пользу. Для него судьба своего народа была превыше всего. Но в деловой хватке ему нельзя было отказать, что он и продемонстрировал. В банке у моих подданных, кивок в сторону банкиров, хранилась казна гномов. Могу я рассчитывать, что она будет нам выплачена, как и остальным вкладчикам? Ну да, как же, забери наши долги на себя, да еще и доплати нам в итоге. Нет уж, ничего вам не обломится. Нет, по этому поводу будет составлено отдельное соглашение. Более того, никто из гномов не будет требовать вернуть вклады. Это цена за спасение вашего народа. Вы не в той ситуации, чтобы диктовать условия. Причем все это благодаря жадности банкиров и вашей. Возможно, я перегибаю палку, говоря такое королю. Только я уверен, что он всячески поддерживал своих дельцов. Поэтому сейчас нечего строить невинную овечку. Король проглотил обвинение без возражений, лишь его злобный взгляд прошелся по подданным. Вновь повисла пауза. Стороны обдумывали, как поступить в текущей ситуации. Я никого не торопил, все тузы были в моем рукаве. Нам нужно обсудить ваши предложения, первым высказался Друболюб. Мне понятна ситуация, ясна суть вашего предложения. У нас есть еще несколько часов до встречи во дворце. При необходимости мы с вами свяжемся. Сейчас позвольте мне с этими господами, кивок на банкиров, откланяться. На случай, если у вас появятся интересные предложения, свяжитесь со мной по болталке. Мое имя есть у вас в списке. Король сумел скрыть удивление, затем вместе с банкирами исчез в открывшемся портале. До встречи во дворце было еще несколько часов. Пусть готовится. Хочу посмотреть на их попытки выкрутиться, улыбнулся я в предвкушении схватки. На гномах уже стоит мое подчинение, напрямую вред они мне причинить не смогут, но торговаться будут до последнего. Прям руки чешутся в ожидании переговоров. Мечты мечтами, но пора браться за работу. При любом раскладе, без нового банка мне не обойтись. Для реализации моих планов нужен толковый управляющий. Такой человек у меня на примете был. Правда, в этом мире женщины не занимают таких постов, но мне плевать на местные предрассудки. Радует, что я нашел себе хорошее занятие, чтобы не умереть от скуки. До нужного дома я прогулялся пешком. Небольшой уютный особнячок располагался недалеко от центра. Хоть на улицах было неспокойно, мне удалось дойти минут за 20. На мой стук в дверь продолжительное время никто не открывал. В доме находились две женщины, я это точно видел. Оставалось лишь ждать. Я ведь заявился без предупреждения. Нужно дать время дамам припудрить носики. Могу я поговорить с госпожой Лией? Обратился я к открывшей дверь служанке. Как вас представить? Серый. Просто Серый, без титулов. Лия меня знает, пояснил я удивленной служанке. Проходите, господин Серый. Я доложу о вас госпоже, пропустила меня женщина в дом. Ожидание выдалось долгим. Я про себя уже сожалел, что не связался с Лией по болталке заранее. Убранство в доме было вполне скромным, разглядывать было нечего. Чтобы не скучать, я нырнул в один из магических модулей, чтобы поработать. В новых обстоятельствах появились определенные задачи. Так спрашивается, чего зря время терять. Из виртуального пространства в реальный мир меня вернули тихие шаги за спиной. Не дожидаясь, пока дама приблизится, я поднялся ей навстречу и обалдел. Конечно, я знал, что женщины переменчивы, но настолько. Когда я видел Лию в последний раз в кружке, она была гадким утенком. Помню, что пояснила, почему не хочет выглядеть красиво. Сейчас передо мною была молодая девушка лет 20, в прекрасном светло-розовом платье, с высокой прической на голове. Помолодевшее лицо, натуральная свежесть, я даже на миг позабыл, для чего сюда пришел. Не будь у меня Эльмирины, я бы непременно ее соблазнил. Наверное, вся эта смешанная гамма чувств проступила на моем лице слишком явно. Неужели я настолько изменилась? Звенящим голоском спросила девушка. В ее глазах при этом плясали искорки. Черт, еще этот голос, я попал. Позвольте выразить вам свое восхищение, госпожа Лия. В своем новом облике вы неотразимы, мне даже не пришлось лукавить. Бросьте, это все неправда, вздохнула девушка. Почему неправда? Наоборот, я просто восхищен вашей красотой. Жаль, что при нашей первой встрече вы скрывали свой истинный облик. Что бы это изменило? С интересом спросила Лия. Да она же со мной откровенно кокетничает. От этой мысли мое сердце забилось немного быстрее. Магия, женская магия. Что со мной происходит? Вроде все, как прежде, а ведусь на элементарные женские штучки. Только прислушавшись к себе, понимаю, что мне это нравится. Я с удивлением понимаю, что сам хочу этого. Хочу быть с женщиной рядом, защищать ее, оберегать, любить. Никогда раньше за собой такого не замечал. Что-то во мне меняется, осталось понять, во что это выльется. Я бы ни за что не оставил вас одну, откровенно заявил я. Ли мои слова понравились. Она для вида удивленно вскинула бровь, но это уже игра. Не стоит быть столь категоричным в утверждениях. Все могло повернуться совсем иначе. Но мы отвлеклись. Чем вызван столь неожиданный визит? Я сегодня вдруг понял, что вы мне нужны. И вот я здесь у ваших ног, девушка рассмеялась своим звонким голоском. Ой, что это мы стоим? Присаживайтесь. Может, я могу предложить вам напитки? Не стоит. Лучше я вас угощу, если вы не против. Серый, вы меня интригуете, хлопнула ресницами девушка. Я с сожалением подумал, что скоро нужно во дворец, иначе. Создать вазочку с кусочками ананаса для меня дело секунды. Зато, какой восторг в глазах магички. Ведь она не видела никакой магии. Как ты это сделал? От охватившего волнения Лия перешла на ты. Угощайся, это очень вкусно. От прежней кокетки не осталось и следа. Передо мною была магичка, фанатик своего дела. Правда, от этого она не стала менее прекрасной. Наоборот, ее охотничий азарт придал внешность определенные хищные черты, делавшие девушку еще привлекательней. Во всяком случае, на мой взгляд, это невозможно, вертела в руках вазочку девушка, не решаясь попробовать. Попробуй, улыбнулся я. Ты понимаешь, что я от тебя не отстану теперь. Я лишь скромно улыбался. Конечно, я это понимал. Мне нужно было купить ее со всеми потрохами, что я и сделал легким всплеском своей магии. Лия согласится на все, чтобы узнать секрет. Подчинение уже поставлено, ведь мне придется многое ей рассказать. Только про подчинение знать она ничего не будет. Я ее банально уговорю. Что ты хочешь за секрет? Лия возбужденно наклонилась в мою сторону. Грудь в разрезе ее платья приятно шевельнулась. Вот так. Проверенные женские штучки. Я готова тебе отдаться, соблазни меня. Вместе получим удовольствие, а ты мне за это выложишь все. Мое первоначальное восхищение девушкой само собой улетучилось. Это даже к лучшему, пора переходить к делу. За секрет я попрошу много. Поэтому отнесись к моему предложению серьезно, Лия еще больше подалась ко мне, но уже с серьезным выражением лица. Хоть ее грудь продолжала соблазнительно двигаться, это было естественно. Волнение, охватившее девушку, ощущалось отчетливо. «Я попрошу тебя принадлежать мне душой и телом», — двусмысленно сказал я. «Я согласна», — не раздумывая ответила магичка. «Не торопись. Я предлагаю тебе стать главой гномьего банка. Ты будешь подчиняться только мне. Поверь, это потребует от тебя много сил и энергии. Свободного времени практически не останется. Твое тело большую часть времени будет проводить на работе. Душа будет переживать за все, что ты сделаешь, ведь это очень большая ответственность. В твоих руках окажутся судьбы миллионов. Мое предложение откроет перед тобой огромные перспективы, но ответственность будет пропорциональной. Поэтому не торопись с ответом, но и не затягивай». После моей речи на лице девушки промелькнула целая гамма чувств. Я мог ее понять, предложение слишком неожиданное. Сама того не замечая, Лия прикусила губу. Она откинулась на спинку стула, удивленно глядя на меня. В глазах по-прежнему искорки, но они готовы превратиться в пламя. Нужно дать ей время прийти в себя. Слишком много шокирующей информации, не хочу, чтобы она потом жалела. Я более чем уверен, что она согласится. Я потому к ней и обратился. Она за все поручения берется сходу, доводя дело до конца. Есть в ней особая целеустремленность. Девушка любит математику, узнав возможности их тира, не говоря о моих, она погрузится в работу, так, что не вытащишь. Я пойду, у меня встреча во дворце. Ты не торопясь обдумай мое предложение. Я не хочу от тебя поспешных решений. Взвесь все. Пути назад не будет, зато твоя жизнь никогда не будет скучной. Я поднялся со стула, чтобы уйти. Постой, я же должна отрабатывать по договору с Академией еще много лет, растерянно проговорила Лия. Ты понимаешь, кем я тебе предлагаю стать? Вопрос с твоим назначением я решу. Серый, а банк гномов принадлежит тебе. Считай, что да. Оставив озадаченную девушку, я направился прямиком во дворец. Предстоял последний штрих в банковском деле. Посмотрим, каких джокеров из рукава вытащит банкиры. Глава 11. Надежды гномов. Во дворец меня пропустили без проволочек. Видно, охрану успели проинструктировать на мой счет. Никто не задавал никаких вопросов, меня сразу проводили в тронный зал. Здесь уже собралось довольно много людей. Можно уверенно сказать, вся столичная знать. В зале слышались оживленные разговоры. Гул стоял, словно на базарной площади. Вкладчиков можно понять, повод нервничать у них есть. Причем повод реальный. Ничего, что вся эта катавасия завертелась с моей подачи. Меня угрызения совести не мучили. Наоборот, отжать банк у гномов — это такой драйв. Иногда так приятно отвлечься от магических штучек, для настоящей тонкой игры. Конечно, в паре с моими магическими способностями исход можно считать предрешенным, но это не важно. Люди в зал прибывали с каждой минутой. Многие с интересом поглядывали на меня. Значит, уже прошел слух о том, что я собираюсь перекупить долги банка. Видимо, люди теперь гадали, откуда у меня такие средства. Я до сегодняшнего дня расточительностью не отличался. Теперь слухи о размере моего состояния будоражили умы собравшихся вельмож. Хотя в зале было много знакомых со мною людей, никто ко мне подойти не решился. До встречи оставалось еще минут 20, когда ко мне подошел Хасилан. «Серый, вы полностью уверены в проблемах гномов?» «Уверен. Понимаете, гномы связались с нашим правителем и смогли его успокоить. В результате, я здесь нахожусь, как наблюдатель. Я не смогу, как обещал, придерживаться жесткой позиции. Новость была хреновой. Чего-то подобного стоило ожидать. Гномы не готовы сдаваться. Игра обостряется, это хорошо, приятнее будет их прижать. Стоило уточнить позицию эльфов по этому вопросу. К тому же Аирил находился здесь в зале. Группа эльфов стояла в сторонке, что-то между собой обсуждая. Простите, что перебиваю. Уважаемый Аирил, не могли бы вы уделить мне толику вашего времени для короткого разговора? Обратился я к советнику, под высокомерными взглядами его соотечественников. Советник сделал властный взмах рукой. Его приближенные, поглядывая на меня с ненавистью, отошли на пару шагов. Я накинул полог от прослушивания. «Серый, какую игру ты затеял на этот раз?» — без расшаркиваний спросил советник. Он был одним из немногих, кто относился ко мне, как к обычному человеку. Слегка высокомерно, но без перегибов. Причем никакой боязни, что я маг и прочего. «Хочу спасти народ гномов от истребления», — скромно ответил я. «Спаситель», — фыркнул советник. «Выкладывай, чего хотел?» «Хотел спросить, как вы собираетесь поступить в сложившейся ситуации?» Советник обвел взглядом зал, затем спросил у меня. «Сдается мне, что нас никто не может услышать». «Не может», — советник если удивился, то никак этого не выдал. «Мы пока не готовы вступать с гномами в конфронтацию. Информация слишком противоречивая. К тому же у эльфов не так много сбережений хранится в гномьем банке. Мы большую часть казны храним в своем лесу. Как ты понимаешь, наша территория закрыта для посторонних, поэтому за сохранность средств мы спокойны. Ваша позиция мне понятна. Тогда на всякий случай обрисую вам ситуацию. У гномов из хранилищ пропало порядка 2 миллиардов, на этот раз Саирил не смог сдержать эмоций. На месте высокомерной маски проступило удивление. Гномы не платежеспособны. Скорее всего, будет война. Вкладчики отправятся в горы, чтобы получить свои сбережения. Война будет у самых границ вашего леса. Если, конечно, кто-то не разрешит эту ситуацию. Я скромно смотрел в пол. «Откуда у тебя информация насчет пропажи средств?» — Залард сообщил, лично. «Даже так?» — снова удивился эльф. «Как я уже слышал, спасителем гномов собираешься стать ты. Есть такая мысль. У меня тоже появляется мысль, что вся эта ситуация возникла благодаря тебе». Советник следил за моей реакцией. «Так всегда. Хочешь помочлю, то есть кому-нибудь, так тебя тут же обвинят во всех возможных грехах. Нашелся мне невинное дитя», — не поверил мне советник. «Собственно, я вам обрисовал ситуацию. Дальше уже вам решать, как поступать. Хочу заметить, что Дургон в этой сложной ситуации полностью на моей стороне». В очередной раз на лице эльфа проступило удивление. «Я еще в первую нашу встречу понял, что ты непрост. Я был прав, но ты сумел превзойти все мои предположения. Рад, что оправдал ваши ожидания. Пожалуй, мне пора, скоро начнется представление». «Представление. Решается судьба народа, а для тебя это представление. Видно, что ты еще молод и не до конца воспринимаешь реалии жизни. Точнее, воспринимаешь все вокруг, как игру. Поверь, это опасно. На мой взгляд, ты еще не готов к таким действиям». «Не заиграйся, советник», — не дожидаясь моего ответа, отошел к остальным эльфам. «В чем-то, конечно, он прав. По его мнению, я не готов к серьезным действиям. Но кто-то же должен вносить изменения в жизнь. Эн-Земле раньше тоже сжигали тех, кто утверждал, что Земля круглая. Но не будь этих людей, продвинулось бы человечество вперед. Наука всегда упиралась в привычные догмы. Так уж устроен человек, что не хочет менять привычный образ жизни. Не все, конечно, но большинство именно такие. Я вознамерился реформировать банковскую систему этого мира. Будь я обычным парнем из местного имения, опасения эльфа можно было бы считать вполне обоснованными. Только с учетом моих знаний с Земли, все произойдет совсем иначе. В результате своих действий я уверен. Конечно, тут присутствует мой корыстный интерес, я же не альтруист. Это вначале я задумал наказать наглых банкиров. Только постепенно получилось, что я легким движением руки могу изменить финансовую структуру мира. Не сильно, но изменить, сосредоточив основной капитал в своих руках. В том, что дело не дойдет до полномасштабной войны, я уверен. А если нет? Что если гномы упрутся в своем решении не отдавать банк? Готов ли я стать виновником истребления тысяч ни в чем не повинных гномов? Гадство, так далеко я не подумал. Зациклился на уверенности, что банк будет моим. Мне совсем не хочется стать виновником истребления целого народа. Не все из них мне не симпатичны, есть очень даже достойные гномы. Прав эльф, я еще слишком молод для того, чтобы принимать серьезные решения такого уровня. Нет у меня должного опыта. Теперь даже обратно не отыграть ситуацию. Гномы без боя не сдадутся, по их переговорам с правителем Анамана это становится очевидным. Может, Друболюб просто блефует, надеясь выиграть партию. Скорее всего, так. Ему ничего другого не остается, как делать вид, что все хорошо. Хотя, он может держаться до конца, проверяя мою выдержку. Смогу ли я взять на себя такую ответственность, как развязывание глобальной войны? Ни у кого из крупных игроков в этом мире не осталось сомнений, что я виновник текущих событий. Другое дело, что нет доказательств, но окружающие все прекрасно понимают. Меня побаиваются, ведь слухи о моих скрытых возможностях ходят разные. У окружающих пока настороженное ко мне отношение. Оно может перемениться в любую сторону, сейчас все зависит от моих действий. Простых решений не бывает, жаль, я поздно это понял. Ничего, пободаемся. От нахлынувших размышлений меня отвлекло появление в зале короля. Церемониймейстер огласил появление его величества. Король в одиночестве проследовал через зал к своему трону. По бокам разместились советник с архимагом. У Сервилиуса на лице не осталось никаких следов. Быстро архимаг сумел восстановиться. Мы собрались здесь, чтобы обсудить неприятную ситуацию, возникшую у банка. Вкладчики, мои подданные, не могут получить отданные на хранение средства. Это создает напряженную ситуацию в стране. В связи с этим сегодня к нам прибыл король гномов Друболюб IV. Пригласите, пожалуйста, гномов в зал. Церемониймейстер громким голосом огласил появление гномов. Король со свитой из десятка гномов проследовал в зал. Среди сопровождающих я ожидаемо увидел четверку банкиров. Остальные гномы были мне незнакомы. Рад приветствовать ваше величество у меня в гостях, Дургон, поднявшись навстречу Друболюбу, обнялся с ним. Мне очень жаль, что причиной этой встречи стали не самые приятные события. Надеюсь, ты сможешь развеять наши опасения. Я тоже рад видеть тебя, Дургон. Мне также жаль, что приходится встречаться по столь неприятному поводу. Но мне нечего скрывать, поэтому я здесь. Ведь ты знаешь, что наши народы всегда дружны. Вот так. Короли в хороших отношениях и давно знакомы. Этот момент я упустил, не зная местной обстановки. Элементарных вещей не знаю, а собрался два народа столкнуть лбами в кровавой войне. Мое настроение портилось с каждой минутой. Все этот эльф, надо же было ткнуть меня носом в очевидное. Ничего, в крайнем случае, задействую подчинение. Не так интересно, конечно, зато не будет никаких войн. Банк все равно будет в моих руках. Деньги-то все равно у меня. Осталось только легально перенять права. Дургон, как хозяин, пригласил Друболюба в кресло рядом с троном, подчеркивая тем самым статус равного. Трон хозяина был, несомненно, более величественен, но кресло, предложенное Друболюбу, соответствовало высокому статусу гостя. Друболюб, проясни всем здесь собравшимся, что произошло с вашим банком. Без предисловий начал Дургон. Произошло неприятное событие. Некто пытается в глазах вкладчиков создать иллюзию, что наш банк не платежеспособен. По залу пошел шепот. Ты хочешь сказать, что проблем никаких нет, это всего лишь чьи-то нападки на ваш честный банк? Дургон сверкнул на меня глазами. Да я здесь для того, чтобы сообщить это. Тогда почему банк не выплачивает вкладчикам их деньги? Ведь самый очевидный способ подтвердить все домыслы и слухи – приступить к выплатам. Народ успокоится и все вернется на круги своя, в зале вельможи одобрительно зашумели. Банк сознательно идет на такой шаг, чтобы не поддаться на провокацию. Ведь получив средства на руки, вкладчики подвергаются опасности быть обворованными. У нас же деньги хранятся в полной сохранности, гомон в зале усилился. Это наше дело, где хранить деньги. «Не вам заботиться о возможности кражи», — раздался выкрик из зала. Дургон поднял руку, призывая к тишине. «Уважаемый Друболюб, ты же понимаешь, что я вынужден поднять гарнизоны для защиты жизни и имущества гномов. Это определенные расходы. К тому же настроение людей не становится лучше. У меня нет желания при помощи войск сдерживать разъяренные толпы вкладчиков, учиняя кровавую бойню в своем королевстве. Я тебя прекрасно понимаю. Все расходы нами будут компенсированы. Мы готовы начать выплаты завтра. Только в связи с тем, что на наш банк происходит спланированное давление, нам придется пойти на нестандартные меры. Что под этим подразумевается? Мы вынуждены будем попросить всех в срочном порядке вернуть нам выданные займы. То есть вы хотите, чтобы все должники досрочно вернули вам займы. Но ведь это противоречит условиям договора. Это, на мой взгляд, несправедливое требование. Я не готов согласиться с таким вашим требованием, в зале одобрительно загудели. Дорогой Дургон, я прекрасно тебя понимаю. Ты не хочешь допускать несправедливого отношения к своим подданным, король согласно кивнул. Тогда почему ты допускаешь несправедливое отношение к нашему банку? Ты никак не пытаешься пресечь клеветнические слухи, которые с подачи некоторых господ распространяются в твоих землях. Благодаря таким слухам возникла эта ситуация. Поэтому считаю наши требования симметричным ответом. Кого ты винишь в распространении лживых слухов? Ты его прекрасно знаешь. Это присутствующий здесь серый, без рода и звания, взгляды всех присутствующих остановились на мне. Ты готов выдвинуть против него обвинение. Я лишь могу утверждать, что он, как лицо, заинтересованное причастен к распусканию слухов о банке. Серый, ты как-то можешь прокомментировать выдвинутое к тебе обвинение? Настал мой черед. Я не торопясь вышел на середину зала, остановившись в трех шагах от трона. Конечно, могу. При всем моем уважении Его Величество Друболюб IV, пытается отвлечь наше внимание от проблем банка, по залу пошел шепот. Ваше Величество, поясните, почему я причастен к проблемам распускания слухов? Обратился я к Друболюбу. Потому, что вы продаете повсеместно болталки. При помощи этих амулетов, вы запустили необоснованный слух. О-о-о, тут и сел в лужу, подумал я. Конечно, я понимаю Друболюба, но сейчас он вступил не на свое поле. Уважаемые здесь присутствующие, обратился я к людям в зале. Поднимите руки, кому из вас я звонил в течение последних двух дней. В зале поднялась лишь одна рука. Посол Ананмне решил не скрывать очевидного. Теперь поднимите, пожалуйста, руки те, кто узнал о проблемах гномов посредством болталки, в зале поднялись практически все руки. Опустите, пожалуйста, руки. Теперь поднимите руки те, кто узнал о проблемах банка от своих знакомых, вновь поднимается лес рук. Как видите на примере присутствующих здесь господ, я не причастен к распространению слухов. Люди попросту воспользовались болталками, чтобы поделиться новостью с друзьями. Никакие сообщения от моего имени не рассылались. Это обычная реакция людей, после того, как банк прекратил выплаты. Обвинять меня в причастности к проблемам банка, попросту абсурдно. Вместо того, чтобы начать выплаты, гномы пытаются затянуть время, чтобы скрыть свои проблемы. Свалить на меня свою ответственность, на основании того, что я предоставил всем прекрасное средство связи, это уж слишком. В таком случае я могу объявить, что это преднамеренное давление на меня со стороны гномов. Может, они решили через столь громкое дело прижать к ногтю мой бизнес. В зале пошло оживленное обсуждение моих слов. Друболюб, я склонен верить Серому. Проблемы действительно начались после того, как банк отказался платить, занял мою сторону Дургон. Друболюб не подавал вида, но он проиграл этот раунд. Ему срочно нужно дать ответ на обвинение. Это еще не все. Серый предложил забрать наш банк в свои руки, решился озвучить Друболюб. По залу снова пошло обсуждение. Конечно, я этого не отрицаю. Я собирался открывать собственный банк, Снова шум в зале. Но видя проблемы у вас, решил перекупить гномий банк. Обыкновенная сделка, без всяческих хитростей, пожал я плечами. Странным образом перед открытием вашего банка у нас начинаются проблемы. Не находите связи. Друболюб впился в меня взглядом. Я рад, что вы наконец подтвердили наличие у банка проблем, улыбнулся я. Зато по залу пошел шум возмущения. Присутствующие наконец услышали правду о положении банка. Друболюб с досадой закусил губу. Да, нервишки подкачали, проговорился, обвиняя меня. Друболюб, я хочу услышать объяснение, твердо потребовал Дургон. Благодаря действиям Серого, у нас возникли некоторые проблемы. Они вполне решаемы, если прекратить ажиотаж вокруг банка. Если требования незамедлительно выплатить деньги в массовом порядке не прекратятся, мы будем настаивать на досрочном погашении кредитов. Гномы захапали деньги вкладчиков, теперь пытаются еще с кредиторов досрочно вклады стрясти, крикнул я, чтобы услышали все. Зал просто взорвался. Мои слова упали на плодородную почву. Обвинения гномов в мой адрес никто не хотел слышать. Банк не возвращал деньги, народ интересует только это. В свете последних событий моя версия, что банк пытается стрясти дополнительные средства, звучала вполне убедительно. Не представляю, как гномы будут выкручиваться. Ваше Высочество, обратился Друболюб к Дургону. Здесь слишком шумно. Не могли бы мы перенести обсуждение в более спокойное место, пригласив узкий круг заинтересованных лиц? Дургон отдал распоряжение следовать за ним. Поскольку помещение небольшое, количество лиц было ограниченным. 5 гномов, 4 человека короля и я. Меня такой расклад более чем устраивал. Надеюсь, теперь ты не будешь травить нам успокоительные байки, спросил Дургон у короля гномов, когда все уселись за стол. Не буду. Скажи, Дургон, ты действительно готов пойти войной на гномов из-за денег? Смотря, из-за какой суммы. Если вы не выплатите вкладчикам их золото, у меня попросту не будет выбора, пожал плечами король. Мы не можем выплатить деньги вкладчикам, если досрочно не вернуть займы. Если требования выплат не прекратятся, мы будем настаивать на досрочном погашении вкладов, заявил Друболюб. Мне это хождение по кругу порядком надоело, поэтому я решил вмешаться. Какова сумма займов, о которой идет речь? Спросил я, глядя на банкиров. По предварительным подсчетам 480 миллионов, сообщил Зелард. Если вам вернут эту сумму, вы готовы выплатить все вклады? Да, мы готовы вернуть все вклады. Замечательно, тогда у меня предложение, поспешил вмешаться я. Завтра во всех крупных городах откроются отделения моего банка. Я готов оплачивать долги всех вкладчиков в обмен на погашение вашей задолженности казне. Как только задолженность казне трех королевств будет выплачена, вы приметесь погашать долги обычным кредиторам. Конечно, казну королевства мой банк готов взять на хранение, выплачивая при этом неплохой процент за хранение. Серый, ты предлагаешь нам деньги за то, что будешь хранить наши сбережения, уточнил Дургон. Не только вам. Все вкладчики моего банка будут получать процент за хранение денег. Но в таком случае досрочное погашение вкладов теряет смысл, высказался банкир. Ведь деньги тут же перетекут в ваш банк, что в очередной раз подтверждает вашу неплатежеспособность. Вы пытаетесь заткнуть недостачу в своих финансах досрочным возвратом займов. Только я не дам вам этого сделать. Мне банально не нужен конкурент в виде вашего банка. Признайте открыто свою неплатежеспособность и уйдите с рынка на моих условиях. Дургон, ты понимаешь, что он пытается втравить нас в войну, перебил меня Друболюб. Никакой войны не будет, если вы приметесь погашать долги, заявил я. Друболюб, давай на чистоту. У вас нет денег вкладчиков, задал вопрос Дургон. Деньги есть, но не все, вынужден был признать король гномов. Раз вы остановили выплаты, значит, у вас крупная недостача. Озвучьте, насколько. В комнате наступила пауза. Гномы никак не хотели признавать реалии. Не понимаю, на что они надеялись. У нас украли 4/5 от всех хранимых ценностей. После кивка короля озвучил реальную цифру Зелард. Все в комнате задержали дыхание. Я по количеству золота думал, что забрал меньше. Видимо, у сундуков с камушками большая ценность и бумаги с расписками стоят очень много. Получается, я ошибочно занижал масштабы проблем. По моим предположениям, я изъял процентов 60. На деле все оказалось еще хуже для гномов. Друболюб, ты понимаешь, что у вас совсем нет шансов? Первым пришел в себя король. Это все он, указал на меня пальцем Дургон. Доказательства. Спокойно спросил я. Вот с этим пунктиком у гномов все было плохо. Можете надувать щеки сколь угодно долго, реально предъявить мне нечего. Поэтому гномы тихо сопели, буравя меня взглядом. Друболюб, серый прав. Ты, как правитель, должен понимать, что без доказательств судить никого нельзя. По-моему, пора приступить к предметному разговору, как выйти из ситуации. Какие есть предложения? Король обратился в первую очередь к гномам. Я же сказал, мы можем затребовать досрочного возврата кредитов. Это даст нам время для перегруппировки, затем ситуация стабилизируется. Требование досрочно вернуть кредиты еще больше разозлит вкладчиков. Бескровно провернуть такое не получится. Какой правитель хочет народных возмущений на своей территории? Ради чего, собственно, чтобы гномы, сохранив за собой пустой банк, продолжали пускать пыль в глаза окружающим? Пора уже признать утрату банка и подумать, как стабилизировать ситуацию, вновь вставил реплику я. Гномы, вновь насупившись, смотрели на меня из-под лобья. Понимаю, но жалеть вас не собираюсь. Конец вашей монополии. Друболюб, при всем моем уважении к тебе, серый снова прав. Если у вас пропали почти все деньги, то его предложение для вас единственная возможность выжить. Ты пошлешь на нас войска? В сердцах спросил король гномов. Да, пошлю, если мне не вернут казну. Даже если заплатишь мне, я не гарантирую, что знать будет спокойно на все смотреть. Сколотят отряды и пойдут зачищать ваши горы в поисках золота. Ведь доказательств, куда пропало золото, у вас нет. Что если вы пудрите нам мозги, пытаясь прибрать сбережения себе? Да как ты мог такое подумать? Задохнулся от возмущения Друболюб. Не смотри на меня так, возразил Дургон. Я, может, тебе и поверю, но народ, никогда. Не факт, что банкиры тебе сказали правду. Доказательств никаких, денег нет, что должны подумать окружающие. Встреча в таком ключе затянулась еще на час. Не знаю, чего наобещали банкиры Друболюбу, но он отстаивал их интересы до последнего. Хотя, на мой взгляд, прекрасно осознавал, что выбора у них нет. То угрозами, то уговорами, наконец удалось довести разговор до логического конца. Во время этой встречи мне все уже порядком надоело. В один момент я даже подумывал, просто использовав подчинение, отдать нужный приказ. К счастью, обошлось, гномы капитулировали на моих условиях.